Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 17 стих. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Каждому человеку, родившемуся в этот мир, свойственно то, чтобы жить счастливо, жить хорошо, быть здоровым, ну, как-то жить комфортно, иметь уют и так далее. И каждый человек как-то по-своему начинает, ну, размышлять, что ли, определяться или искать место, где найти вот те блага, тот уют, то успокоение, то утешение, о котором мечтает. И зачастую люди размышляют и начинают двигаться в сторону материального блага. И бывает, порой человек рассуждает приблизительно так. Ну вот, я несчастлив, у меня потому что нет жилья. И вот как сейчас я приобрету жилье, куплю там квартиру или построю дом, начнется такая настоящая жизнь. И когда сбывается эта мечта, человек достигает этого, находит, что оказывается для полного счастья еще чего-то нужно, что-то не хватает. И человек думает, наверное, надо купить хороший автомобиль. И когда случается, и это человек приобретает, и опять чего-то не хватает. Буквально совсем несколько лет назад один из наших братьев приглашает меня, говорит, поехали, съездим. Молодой человек умирает от рака. Вот мы приехали, он уже весь исхудавший, с трудом сидит, и мы так на кухне беседуем. Он говорит, ну и брат так о нем свидетельствовал, что вот этот человек, ему еще не было 40 лет, очень хороший специалист по автомобилям, свой бизнес был. И вот он сидит и рассказывает, говорит, вы знаете, я думал, что смысл в жизни – это, ну, как бы обеспечить семью, создать все условия комфортные для того, чтобы жена моя, дети мои не имели ни в чем недостатка. И он говорит, я практически днем и ночью пропадал на работе, зарабатывая материальные блага. И когда, говорит, сейчас случилось вот такое горе, я понял, что я глубоко ошибся. И он рассказывает, говорит, у меня есть квартира, вот, которую купил, хорошо обустроена, есть машина. Мы, говорит, очень часто и много с женой ездили на море, за границу, туда, туда. И я, говорит, только сейчас понял, что как мало я был дома, был с семьей, уделял самому главному. И вот когда уже он понимал, что может приблизиться смерть, и он в переживаниях. Сердце ему говорит, душа говорит, что ты не нашел самого главного. И вот так с Божьей помощью помолились, он исповедовался, отрекался от оккультных связей и так далее. И потом через короткое время слышу, умер. Вот так, друзья, бывает, что вот кто-то начинает двигаться в этом направлении, чтобы найти истинное счастье, чтобы устроить жизнь. Кто-то начинает, может быть, в поисках смысла жизни связываться с оккультным миром. Я вспоминаю, в конце 90-х годов был в Челябинске на молодежных общениях, и вот так, можно сказать, из всех выделялся один брат, такой, ну, ревностный, много участвовал, слово так живо говорил. И вот я о нем слышал, рассказывает, что, будучи молодым человеком еще, он знал о Господе, у него были родственники верующие, и вот он так отошел от Бога, искал, ну, такой настоящей жизни, как бы, ну, по-видимому, казалось, что в церкви, ну, такая жизнь ненастоящая, что-то не хватает, чего-то не хватает. И вот он связался с оккультизмом. И настолько зашел глубоко, что однажды должен был прийти сам дьявол, и каждый из присутствующих должен был задать ему по одному вопросу. И вот здесь сердце, душа его запереживала о главном. И он задал вопрос. Буду ли я спасен? Конечно, он услышал ответ «будешь». И он оттуда вышел сразу с Божьей помощью, стал верующим, ревностным христианином. И вот так, друзья, бывает в жизни, что человек кто-то в этом ищет, кто-то в другом, но душу не обманешь. Душе нужно что-то другое. Душе нужны небесные духовные ценности. Мой двоюродный брат, чуть постарше меня, и вот вспоминаю, когда мы вместе ходили в Дом Божий, в церковь, были детьми, подростками, мы вместе рассказывали стихотворения, вместе рассказывали декламации, вместе подготавливались к праздничным собраниям. И так, казалось, было хорошо, уютно, тепло. Но когда подросли, пути разошлись. Его стали привлекать, ну, девочки, такие вот развратные компании, пьянка. И еще не достигший совершеннолетия, он получает срок. Конечно же, за плохие дела. И вот, отсидев срок, он вышел и дальше пошел по этому пути в поисках настоящего счастья, в поисках такой, ну, можно сказать, настоящей жизни. И лет 5, наверное, назад я с ним встречаюсь, и вы знаете, я его не узнал. Передо мной стоял дедушка, весь в морщинах, сгорбленный. И вот в прошлом году слышу, рассказывает, говорит, он уже и ходить не может, его носят. Друзья, можно себе представить, что человек, которому еще нет 40 лет, он был рядом с счастьем, был в церкви, но вот так тоже в поисках настоящей жизни он избрал свой путь. И вот, не достигший еще, можно сказать, такой зрелости, он уже не может ходить. Сгорбленный, как старый дедушка, враг обманул. И враг надсмехается. И вот так, друзья, люди ищут. И я думаю, каждый из нас тоже желает. И кто еще не нашел в жизни, ищет, где это счастье. И мы с вами прочитали, с вами место. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Братья и сестры, друзья дорогие, сколько мест в мире существует, где человек получает временное удовольствие, временную радость. И когда оттуда возвращается, как бы все опять становится в свое русло, и все исчезает, как пар. Но есть в мире одно место, неизменное место, где можно найти истинное счастье. Это Голгофа. Вот здесь должен подметить, друзья, что написано так, Он вышел, Он вышел. Христос добровольно пошел на Голгофу. А для чего? Друзья, я думаю, Христос знал, что в будущих веках люди будут искать счастье, что в будущих веках каждый рожденный, да, пришедший в этот мир, будет искать, потому что это свойственно человеку жить, ну, так хорошо, да, уютно. И Господь знал, что в мире будет очень много несправедливостей. Христос знал, что люди будут предавать друг друга, люди будут бить друг друга, люди будут находиться, ну, в таких переживаниях. И кто им поможет? И Господь знал, что многие люди, ища счастье вне Голгофы, разочаруются. И если, друзья, вот так Господь понимал, если не будет этого места, то человек погибнет. И Господь пошел добровольно на это место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, чтобы каждый человек мог, придя туда, получить счастье. Христос знал, что жизнь не так проста. В жизни не все так просто. И Христос знал, что по своей природе где-то люди, ну, немножко упрямые. И где-то бывает людям порою трудно друг друга простить. И вот Господь добровольно пошел, чтобы самому перенести трудности. И, братья и сестры, тогда, когда в жизни человека, ну, может быть, там среди соседей, там на работе, где-то знакомых, бывают какие-то ситуации, И человек приходит в такое состояние, нужно простить. И с ним так плохо обошлись, ему принесли, причинили такую боль. И как простить этому человеку? Друзья, нужно подняться на Голгофу. Мы с вами поем такой прекрасный гимн, может быть, не каждый раз, но часто. «Зайдем на Голгофу, мой брат». А зачем? Как раз, друзья, взойдем на Голгофу для того, чтобы поучиться нашего Господа. Как нужно прощать? Вот в Евангелии от Луки мы читаем, прошу прощения, мы от Луки попозже прочитаем, хотя вот о страдании Христа все евангелисты пишут. Вот сейчас прочитаем. В Евангелии от Матфея написано. И сплетши, 27 глава. Венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, остановясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И в другой евангелист пишет: «Иисус Христос молился: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, друзья дорогие, когда, может быть, сталкивается человек вот с подобной ситуацией, как важно не забывать о Голгофе. И стоит только подняться на это место и посмотреть на страдальца Христа. И Господь своим примером научит и подскажет. И я думаю, что в такой ситуации, когда мы будем размышлять, мы поймем, что, Господи, мы еще не так пострадали, или, может быть, не так больно мне сделали, как Тебе. Тебя и ударяли. Над Тобой так насмехались, как надо мной еще не насмехались. И мало того, Тебе еще плевали в лицо, что мне не делали. И Господь за все это простил своих обидчиков. Однажды Иисус Христос сказал такие слова. Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 10 стих. Так Христос говорит: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». В нашей жизни, ходя по жизненным дорогам, даже тогда, когда Господь нас омыл кровью Своею, Господь говорит, что бывает, мы пачкаем ноги. Не так ли, друзья? Где-то по немощи, где-то, может быть, по неопытности, где-то, вот как мы слышали, может быть, соблазн какой-то пришел и запачкали. И вот Господь говорит: нужно омыть ноги. А где их омыть? Как только не на Голгофе. И всякий раз, когда, может быть, мы согрешаем и теряется радость, друзья дорогие, есть место, где можно прийти и омыть свои ноги. Господь омоет. Это на Голгофе. И как прекрасно, что есть такое место на Голгофе. Сам Христос, Он проливал кровь за нас, и Он омывает ноги, когда, может быть, мы в жизни нашей их пачкаем. Я думаю, каждый из нас наблюдал такую картину, когда маленький ребенок тянет ручки там, к папе или маме, чтобы его взяли, поласкали, утешили. И мне думается, друзья, я не ошибаюсь, что со временем, когда человек взрослеет, вот это чувство у него не уходит. Или вот это желание, чтобы ему оказали внимание, чтобы, может быть, где-то пожалели, а может быть, где-то утешили. И вот так, живя в этом мире, у ребенка есть папа с мамой, которые могут утешить, которые могут так поласкать, да. Когда ребенок даже упал, может быть, разбил голову там или нос, или еще что-то, он знает, есть папа и мама, которые сейчас же помогут, которые все сделают, чтобы облегчить страдания. Ну а когда человек вырастает, и, может быть, уже и родители, да, умирают, ну, и где-то, может быть, и некрасиво, да, идти к человеку, как-то, может быть, искать помощи или жалости. Друзья, есть место Голгофа, где Господь может принять всякого человека с любыми переживаниями. Вот мы читаем в этом же Евангелии, в Евангелии от Иоанна в 19 главе, написано так: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се Матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Посмотрите, Господь находится на Голгофе, так тяжко страдает, но Он и так нежно заботится о своей матери. Он проявляет заботу. Я думаю, друзья, что Господь тоже всякому приходящему на Голгофу проявит внимание. И как мы с вами подметили, что где-то уже вот так взрослому человеку, может быть, даже уже пожилому, вот в глубине души хочется, да, ну, как где-то вот мы употребляем вот это слово, да, иметь душепопечение, какую-то заботу духовную. Друзья, на Голгофе Господь никому не отказывал. Всякий, кто приходил на эту гору к Христу, Христос всех утешал. Господь никого не обходил вниманием. Как это прекрасно, друзья, нам знать и помнить, что есть место, куда можно прийти. И в нашей жизни так устроено, что меняются времена, меняются люди, меняются обстоятельства. Но будем не забывать, что Иисус Христос, Он вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Как Иисус Христос тогда Сам пришел на это место, зная, что люди будут испытывать трудности, будут испытывать разочарование, может быть, предательство, еще что-то. Им нужна будет помощь. И Господь Сам это все пережил. И как Писание говорит, и приходящим может помочь. Насколько мы счастливы с вами, друзья, что мы с вами знаем об этом месте. И я бы хотел сказать, что путь на эту гору, он очень краток, через веру. И всякий верующий в Иисуса Христа, он может, склонившись на колени, здесь ли, да, когда будет призыв, буквально сделать несколько шагов и склониться перед Господом, попросить у Него прощения. Каждый из нас может быть, придя домой, закрыв дверь за собой в комнате, излить душу Господу, подняться на эту гору и сказать все, что есть на душе. Я вспоминаю, как-то, ну так, была встреча с братом Михаилом Горяниным, который вечностью уже. И вот так мы рассуждали о некоторых вопросах, после стали на молитву. И в моей памяти осталась вот его такая детская молитва. И вот все, о чем мы рассуждали, о чем переживали, он так просто, по-детски говорил Богу: «Господи, вот мы с этим вопросом приходим, Ты вот знаешь вот это». И как было вот для меня и приятно, и дорого. Вот он как будто бы своему папе, да, отцу вот так рассказывал свои переживания. И вот я думаю, друзья, и нам, как хорошо приходить и подниматься почаще на эту гору, потому что Господь испытал все. Он испытал и плевки, Он испытал удары, Он испытал, когда, казалось бы, истину топтали в грязь, и Его уравняли с беззаконниками, с этими разбойниками, распяли на одной горе. Господь все это пережил, и поэтому Он может помочь всякому приходящему. Я бы еще хотел в заключении одну мысль подметить. Это записано в Евангелии от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. Можно даже 41-го. Один из разбойников говорит: «И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни мне, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». может быть, кто-то, придя сюда сегодня тоже, в сердечных переживаниях, в терзаниях сердца, размышляет и думает, где найти прощение, где найти успокоение, где найти радость. Друг мой дорогой, на Голгофе. Мы прочитали, что разбойник, он прожил такую очень греховную жизнь. И он понимал, что он заслуженно здесь страдает. Но он понимал, что после этой смерти, куда он пойдет? И вот здесь такая возможность, рядом Христос, и попросил прощения. Может быть, друг дорогой, ты мучаешься, переживаешь, и где-то, может быть, дьявол смущается, что ты много нагрешил, но, может быть, не больше разбойника. Но даже если бы и больше, Господь и тебя хочет простить. Поэтому будем с вами всегда помнить и подниматься на эту гору Голгофы, потому что там Господь. Особенно те, кто, может быть, еще ни разу там не был. И, может быть, сегодня, друг дорогой, ты не случайно сегодня здесь. Ты пришел сегодня к горе Голгофе. Здесь Господь. Попроси у Него прощения. И Господь даст истинное счастье, и Господь даст истинный мир, истинный покой. Примечательно то, что на эту гору могут подниматься все, независимо от возраста, подросток ли, молодой ли человек, средних лет или старый. Господь каждого принимает. И примечательно то, что люди бывают, чтобы попасть в какое-то увеселительное мероприятие или на какой-то концерт, платят огромные деньги. И после выходя, как бы все опять это проходит. А здесь без платы, совершенно бесплатно, с верою Господь ждет каждого и желает подарить счастье. Поэтому пусть нашему Господу и Спасителю вечно льется слава за то, что Он Сам некогда пришел на это место Голгофу, чтобы пережить то, что будут переживать в будущем люди, и чтобы помочь. Слава Ему за то, что уже Он помог тем, кто из нас побывал однажды на этой горе, получил прощение грехов, получил эту радость. Пусть прославится наш Господь в жизни нашей. Аминь.